«Томатика!» — крикнул Кадм Кира. «Во имя Медузы! Ответь!» Он отбросил трубку Вокса. Руки его, опирающиеся на командную кафедру, сжались в кулаки. Немногие еще доступные системы сообщали одно и то же. Безрадостное известие. Битва проиграна. Посадочная палуба потеряна, и враг с минуты на минуту пробьет взрывозащитные двери. Как только это случится, корабль уже не удержать. Кира никак не хотел с этим смириться. «Велун, скажи наконец, что у нас есть энергия». «Немного есть», — ответил Сабик Велун, переходя от одной станции мостика к другой и считывая показания. «Большую ее часть я перенаправил на орудие». Кира кивнул, он уже чувствовал вибрацию в настройке Сизифия. «Мы их задели?» «Да, но недостаточно». «Тогда почему они не отстреливаются?» «Точно не знаю, Кадм. Может быть, потому что на борту примар. В чем бы ни была причина, скажи спасибо за такую малость». Кира понимал, что должен быть благодарен Андронику за молчание. Но то, что их взяли на абордаж, казалось оскорблением, злорадным уколом, полным высокомерия, словно умения тех, кто был на борту, ничего не значили. «Есть новости от Сайбуса?» «Нет», — ответил Велун, — «ничего с тех пор, как Пертураба телепортировался на посадочную палубу». Кира похолодел от мысли о том, что в абордаже участвует столь грозный противник. При любом сценарии военных действий появление одного из этих полубогов, сыновей Императора, сразу же снижало шансы с другой стороны. И сейчас Кира понимал, как больно оказаться этой другой стороной. «В таком случае он мертв. Корабль потерян?» — спросил Воручий Вора. «Враг захватит нас живьем?» Кира вгляделся в лицо Воры и, несмотря на спокойный голос, увидел в глазах проводника неприкрытый ужас. Вора боялся, и вполне обоснованно, попасть в руки врага. Но здесь было что-то еще, какой-то другой страх, который никак не был связан с тем, что могли бы сделать с пленником дети Императора или Железные воины. Гаруда спорхнул с балки перекрытия, опустился на пост управления двигателями и, пощелкивая когтями по металлическому краю, издал переливчатый крик. Кира почувствовал настойчивую пульсацию двоичного кода в основании шеи и склонился над консолью, чтобы посмотреть, что привлекло внимание птицы. Поток данных, отображавшийся на экране, был за пределами его компетенции, но суть он уловил, и злость, которую Томатика вызвал в нем своими проделками, возросла многократно. «Велун», — позвал Кира, — «Томатика замышляет именно то, о чем я думаю». Железный отец просканировал данные, и его когнитивная аугметика рассортировала показатели на сегменты, удобные для обработки. Судя по выражению на лице Велунда, Томатика делал именно то, о чем догадывался Кира. «Он перестал сбрасывать лишнюю энергию», — сказал Велунд. «Он направляет все во внутренние контуры двигателей. Перегрузка наступит через 4 минуты. Можешь его остановить? Отсюда нет, капитан». «Тогда иди к нему», — приказал Кира. «Спускайся туда и останови его». Он заметил сомнение в глазах Велунда и переспросил. «Ты меня слышал?» «Слышал, капитан». «Тогда почему ты еще здесь?» «Потому что мне кажется, что у нас не осталось других вариантов». «Уничтожить корабль?» — воскликнул Кира. «Никогда. Пока мы живы и у нас есть болтеры, мы будем сражаться. Уллерах Брантан доверил командование этим кораблем мне, и скорее в землях теней наступит день, чем я позволю Томатике его взорвать». Велун быстро подошел к капитану. «Я знаю, но подумай еще раз. На борту вражеский примарх, и изгнать его под силу только другому примарху. Если мы правильно догадались о том, что планирует Томатика, мы сможем убить Пертураба прямо здесь, прямо сейчас. Даже примарх такого не переживет. Мы сможем отомстить за Феруса Мануса».